ну, информацию, что с ребенком что-то случилось. А потому что его не видать. Ну, дома он сидит у нас. Перестали гулять. И... ну, какая вам разница, какое вам дело до нашего ребенка? Мы его сами воспитываем, кормим. Ну а почему? Я что, псих, что ли, чтобы душить своих детей? Да почему псих? Я здравомыслящий человек. Мне внука надо спиздить. А, блядь, я ребенка не видать. Ебанет, если он снимается ребенок, он не видит. Ну ладно. Да нет, я люблю детей. Я на такое не способен. Ну мы голодающие, но мы промышляем все равно, у нас есть деньги. Выскажи, ебанушка. Вот покажи ребенка. Ну. Ну, нет его, ладно, раскусили. Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Голодающие! У старух промышляющие! А у старух, у самого нихуя нету, блядь! Не туда я взял, блядь! Ну я промышляю, промышляю! Ну я блядь, жизнь заново. Я ходил недавно в церковь. У меня теперь все в порядке. Да нет, я люблю всех, уважаю, пожилых и молодых. Можете прийти кофейку попить с бальзамчиком. Ты мне в окно ребенка покажи. Ну заходите, он здесь связанный в этой батарее. Ты мне зубы не заговаривай, а ребенка покажу, что ты его не покажешь. Ладно, сейчас я его вынесу на улицу. Блядь, зиги. Вот он на сей, я посмотрю. Ну давайте. До свидания. Блядь, 7 минут я сидел. Секунд, блядь.